обнимай животный мир. Деньги валятся из карт, надо душу отвести. Хочется и отдохнуть, красоте элитный шлюх. Только что без лишних глаз, не переживай, лови. Дымится на столе шантаж, клюет на столе шантаж. Добрые правила уясни. Ты на столе шаг.